когда он лежал, а потом он написал. «Очень странный случай», — покачал головой Артур, улыбнувшись. «Так какой он из себя-то хоть?» — опять спросила я. «Он очень хороший, как-то говорится, парень. Только он очень молодой, по-моему. Ему уже 20. Я думал, еще меньше. Очень жаль, Ниночка, очень. Что вам жаль? Я хотел поухаживать за вами, но теперь не могу. Юра вам пишет, и он на фронте. Вы не беспокойтесь, Ниночка. Неделя — это ничего, мало ли что. Почта задержала или перебросили их на другой участок. Это бывает». Артур повернулся и отошел от меня. Меня тронуло благородство эстонца. Но стало и чуточку обидно. Значит, не очень-то я ему нравлюсь, раз он так легко отказался от меня. А с другой стороны, то, что Артур признал этим какое-то право Ведерникова на меня, несмотря на очень странный случай, как-то уверило меня в том, что наши отношения с Ведерниковым серьезные, раз их признают другие. В этот же вечер я настрочила большущее письмо, и было в нем уже искреннее беспокойство его молчанием. Но было и много глупостей. Письма я писала всегда сходу, не очень-то задумываясь. Слова вылетали из меня, как воздух из проткнутого иголкой воздушного шарика, а обыкновенные события окрашивались в разнообразные тона, смотря по настроению, либо в юмористические, либо в трагические. Так почему-то довольно комический случай, происшедший недавно, в письме к Ведерникову превратился в огромную неприятность, которую мне пришлось испытать. А случилось вот что. Однажды в ночное дежурство, чтобы разогнать сон, я вышла в наш холл и перед большим трюмо начала разучивать па какого-то бального танца. Делала я это самозабвенно, напевая мотив и воображая, что я кружусь в танце с кем-то. Нет, это был не Юра Ведерников, не Артур, а кто-то необыкновенный, которого я пока не знала, но который обязательно войдет в мою жизнь и, разумеется, навсегда. Выражение моего лица в тот момент можно себе представить. И вот в самую потрясающую минуту, когда мы окончили танец, и я царственно небрежным движением протянула ему свою руку, которую он должен был поцеловать, раздался саркастический смех. У меня упало сердце, кровь бросилась в лицо. Я обернулась, и, о Господи, напротив меня стояла наша старшая сестра и, держась за живот, хохотала. Но так как смеяться весело, добродушно она не умела, то смех ее был противный, скрипучий, а глаза злые. «О, Нинка в своем репертуаре! Какого принца ты воображала?» — спросила она, перестав смеяться, но кривясь уничтожающей ухмылки. В первый раз в жизни я не нашлась, что ответить этой 27-летней старой деве, которая сама уже не способна ни на какие чувства. И, выскочив из холла, понеслась по коридору. Но как только я набрала хорошую спринтерскую скорость, как сходу шмякнулась во что-то мягкое, пружинистое, которое отбросило меня назад. Я подняла глаза, и, о ужас, передо мной стоял, пошатываясь, наш главврач, в живот которого я и угодила. Я метнулась в сторону и, обойдя его справа, рванула вперед. На другой день, конечно, весь госпиталь знал о происшествии, и, завидев меня, все встречные и поперечные давились смехом. А так как мое хорошо развитое чувство юмора не всегда распространялось на мою собственную персону и часто покидало меня в такие моменты, то я страшно переживала. Но прошло несколько дней, и я оправилась от конфуза и уже не обращала внимания на усмешки и довольно едкие подковырки нашей старшей, тем более что мне все же удалось изловчиться и сделать блестящий, почти смертельный выпад, правда, не очень красивый, но на войне как на войне. Странно, вообще-то я почти всем нравлюсь. Я весела, общительна, обаятельна. Чего скромничать? Но есть какая-то категория особ женского пола, которые меня органически не выносят. Наша Алка, старшая сестра, как раз к ней и относится. Прошла еще неделя, а писем от Ведерникова все не было. Я не на шутку волновалась. А так как все мои переживания отпечатывались на моей физиономии один к одному, то мне стали выражать сочувствие и мои подружки, и ранбольные. Не один раз заходил и Артур в наше отделение, справляясь, не получила ли я письма. Я отвечала печальным голосом, что все еще нет, И в моих глазах стояла такая тоска. Он покачивал по своему обыкновению головой и успокаивал меня всевозможными предположениями, которые могли служить причинами молчания Ведерникова. Я не совсем так представляла себе ту большую и несчастную любовь, которая обязательно должна прийти ко мне. Но, несомненно, было уже то, что я несчастна, так как не получаю писем от него. Правда, я почему-то не думала, что с Ведерниковым что-нибудь случилось, несмотря на то, что война являлась к нам каждый день с каждой партией вновь прибывших раненых. Мы все же реально, по-настоящему как-то ее представляли. И отчасти потому, что письма ребят, уехавших после госпиталя на фронт, были всегда какие-то легкие, даже веселые. Они не писали нам правды. И потому молчание Ведерникова не связывалось пока у меня с предчувствиями о его ранении или гибели, а скорее с тем, что он увлекся какой-нибудь связисткой из штаба, о которых он писал и забыл про меня. А это, право, было бы очень обидно. Впервые отнесся ко мне человек серьезно, называл на «вы», мечтал поцеловать мне руку, и вдруг... Неужели я все еще такая девчонка, что ко мне можно относиться только с эдакой шутливой ласковостью, как ко мне все относятся? Ниночка, сестреночка, будто я совсем маленькая. Похлопают по мордашке, вот и вся ласка. Ой, как хочется мне быть немного постарше. Ну, хотя бы на 2 годика, а то все 19, 19, и тянется это целую вечность. И вдруг... Привет с фронта. Здравствуйте, Нина. Простите, что долго не писал. Нас перебросили на другой участок. Был длительный марш, в котором было трудно выбрать время для писем. В связи с этим и от вас я ничего не получил, и получу, наверное, не скоро. В первые дни на новом месте было много работы, копали землю, но я думал о вас все время. Когда мы стояли недалеко от передовой, приезжала к нам кинопередвижка и крутила нам старый фильм «Тайга золотая». А через несколько дней развлекли нас настоящие артисты. Ну, может, не очень настоящие, но все-таки. Пропели «Катюшу» в землянке и какую-то глупую песенку про поваров и уехали. Мы остались не очень довольными. Хотелось бы чего-нибудь более серьезного. Но, правда, с удовольствием посмотрели на артисток в длинных концертных платьях. Хотя было это и странно. Мне уже кажется, что Москва... Госпиталь были уже очень давно, а вот вы будто только вчера. Как вы живете? Ходите ли на танцы, в кино? Откровенно говоря, я очень боюсь, что вам кто-нибудь понравится, и вы перестанете мне писать. Давайте договоримся, что, несмотря ни на что, вы все равно будете присылать мне письма. Я так уже привык к ним, что без них мне будет очень трудно. Договорились? Вы, конечно, читали «Гранатовый браслет» Куприна. Так вот, мне хочется в конце каждого своего письма писать то, что писал Желтков. Вы помните, что он писал? Разумеется, помните. Но мне неудобно, что я не нашел своих слов и повторяю чужие, поэтому не пишу их, но, честное слово, они выражают мои чувства к вам. Конечно, я помнила эти слова. Да светится имя твое. Бог ты мой, неужели я способна внушить такие чувства? Я даже немного обалдела. Я долго стояла в углу коридора, не двигаясь, сжимая письмо в руке, и от него по ней струилось вверх к моему сердцу что-то горячее, разлившееся потом по всему телу. Неужели у меня настоящая любовь? Самая, самая настоящая. На свой 5-й этаж я поднималась по лестнице не бегом, как обычно, а медленно, осторожно, словно боясь расплескать то, что находилось у меня в душе. А все встречные, удивляясь моей величавой неспешности и значительности на моем лице, разумеется, сразу догадывались о причине этого и спрашивали. «Получила письмо, Нинок?» И, не дожидаясь моего ответа, добавляли. «Конечно, получила. По мордахе видно». Какое несчастье! Я совершенно не могу управлять своим лицом. Я словно открытая книга. И потому у меня не может быть никаких тайн. Все наружу. И что мне делать? Мне так хочется, чтобы у меня была тайна. Видно, не надо было рассказывать девочкам о письмах Ведерникова. Но я-то рассказала, как курьез, лежал парень, лежал чуть ли не 3 месяца. Потом словом не обмолвился, исчез вдруг, накатал почти любовное письмо. Смешно же, Вот и разболтала ради смеха, а сейчас жалею. Сейчас захотелось, чтобы ни одна душа не знала об этих письмах. Чтоб было это только мое. Может, написать ему свой адрес и попросить писать на квартиру? Но там мать. Начнутся расспросы. Не знаю, что делать. Но пока-то все знали про мою переписку. И однажды подошла ко мне Клавка. Вальяжная такая сестра. Очень красивая, на мой взгляд. С такой умопомрачительной походкой, что ранбольные любого возраста открывали рты и, замерев, провожали ее долгими взглядами, а лица у них становились совсем идиотскими. И спросила меня, как всегда лениво цедя слова. «У тебя что, серьезно с этим лейтенантиком?» «Ага, очень», — ответила я. Клавка снисходительно усмехнулась. «Послушай меня, девочка, ты еще совсем цыпленок, а поэтому слушай, что я тебе скажу. Знаешь, как проверить, серьезно он к тебе относится или просто так, от скуки пишет?» «Не знаю, скажи», — заинтересовалась я. «Намекни ему в письме, что у тебя очень тяжелая жизнь в материальном положении, а это есть самая настоящая правда. Или ты, может, очень хорошо живешь?» «Нет, конечно. Ну так вот, и скажи, что некоторым девочкам их ребята высылают аттестаты, если любят, конечно». «Что ты, Клавка?» — растерялась я. «Ты слушай и не перебивай. Если он этот твой намек не поймет, или, вернее, сделает вид, что не поймет, значит, это пустое дело, и ты плюнь. Нечего бумагу зря марать. Ну а если у парня серьезные намерения, то он твой намек поймет и вышлет аттестат, поняла?» Я поняла, но у меня было такое чувство, будто меня из помойного ведра окатили. Я поморщилась, но все-таки спросила Клавку. «А тебе высылают?» «А как же? И не один. И ты за всех замуж обещалась выйти?» «Разумеется. А как же будет, если они все приедут?» «Глупенькая, война еще ох, какая долгая будет. Хорошо, если хоть один уцелеет».